нормально живем, более-менее живем. Поэтому, но даже если бы их вернуть в эту жизнь, не захотели бы. Потому что те, кто туда попадает, они уже мгновенно знают, что будет дальше и так далее. И, наверное, очень сильно благодарят Бога, что не застали этого времени. Блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. И взглянул я, вот эти две жатвы, о которых мы говорили в прошлый раз. Это первая жатва, это восхищение церкви, а вторая жатва, это пожать нечестивый мир, который Бог будет судить. Я перечитаю еще раз. И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный сыну человеческому. На голове его золотой венец, и в руке его острый щерб. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: «Пусти щерб твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверг сидящий на облаке щерб свой на землю, и земля была пожата». И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым щерпом. И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый щерп, говоря: «Пусти острый щерп твой и обрежь грозды винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды». И поверг ангел щерп свой на землю и обрезал виноград на земле и бросил в великое точило гнева Божия. Потому что когда кто-то сомневается в том, что как раз вот эта первая жатва есть восхищение церкви, воскрешение мертвых, то вот эта вторая жатва говорит о том, что это уже суд. Что это суд. И это гнев Божий проливается. То есть учесть, что гнев Божий не проливается на верующих людей, тех, которые спасены, то вот эта первая жатва как раз и будет вот этой жатвой, когда мир пожат, когда церковь забрана с земли. Потому что вторая жатва брошена в великое точило гнева Божия. Две жатвы. И я просто еще раз напоминаю, что это будет в один день. И вот здесь не написано какой-то большой промежуток времени. Сразу же выходит другой ангел, но один день Господен, один день суда – это определенный промежуток времени, состоящий из многих человеческих дней. Потому что когда мы говорим «день», то у нас рисуется что-то вот «день наш» – 24 часа. Но день Господень написано, ибо у Господа один день, что? Как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. И я в свое время говорил, что день суда над первым миром, который Бог потопил водою, продолжался 40 человеческих дней, когда открылись источники великой бездны, и лился дождь на землю 40 дней и 40 ночей. Уже потом еще пребывало 150 дней, это другой вопрос. Но вот лично с неба гнев проливался 40 человеческих дней. Но вот от начала первого дня человеческого до последнего он был одинаковый. Открылись источники бездны, и льется, льется, льется дождь, и разницы нет между этими человеческими днями, которые вошли в его состав, потому что это один день, день гнева. Поэтому у первого мгновения вот этого гнева Господня, когда трубит последняя седьмая труба, церковь забирается из земли. А Бог тогда начинает изливать свой гнев на землю. Но день Господень один. И я еще раз буду перечитывать, почему я неоднократно повторяюсь, потому что это довольно трудный материал, когда считалось, что два, там где-то церковь восхищена, потом еще что-то будет, потом еще один день будет. А на самом деле никаких двух дней, один день, только длинный. Начало и конец, человеческих много, а день Господень один, а Библия говорит о дне Господнем. И вот я читаю дальше. Я в прошлый раз просто по памяти цитировал, сегодня еще раз повторю. Ну, дополню, то, что я не дочитал о второй жатве, когда грозды винограда созрели. И поверх ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия. И истоптаты ягоды вточили за городом, и потекла кровь из точила даже до уст конских на 1600 стадий. То есть вот таким языком символическим обрисовано, насколько будет трудное время на земле. Кровь потекла. Вы знаете, до уст конских. Ну, представляете, можете представить высоту коня. И вот не водою, а кровью заполнить гневом Божиим. Что значит «да усконски»? Однажды я помню, когда кто-то из братьев, я даже знаю этого брата, когда, значит, он читал вот это место Священного Писания, то Господь пояснил ему, что значит «да усконски». Он говорил, что, значит, обычно на конях ездили знаменитые люди. Просто люди на конях не ездили в то время. И говорит, и вот будет то время, когда знаменитость человека не спасет его. Вот конь – это животное, которым едут люди именитые, и спасения не будет для него, потому что кровь до уст конских. Потому что, ну, никак нельзя будет избежать, если не быть под защитой Господней. Ну, а там уже останутся люди, которые уже ее лишили в свое время, отвергли Христа, отвергли спасение, приняли вот это начертание, и уже здесь остались только те, которые судимы. Те, которые суду не подлежат, они забраны, их не надо хранить на земле, их вообще на земле нету. Но надо просто сказать сразу, что останутся после этого суда некоторые на земле из Израиля. И некоторые из язычников останутся, потому что, может быть, мы коснемся этой темы, даже когда будем Откровение Иоанна читать, потому что написано, что, помните, там, я уже дословно не говорю, там где-то две трети погибнут, одну третью часть веду в огонь, переплавлю. Помните, вот у Захарии где-то, у Малахии есть вот на эту тему не один текст Писания, потому люди останутся на земле жить. И написано, кто останется? Те, которые написаны в книге жизни для житья в Иерусалиме. Кто читает Библию, вы помните, что есть такой текст Писания, который останутся для жизни, который записан в книгу жизни для житья в Иерусалиме. Ну и язычники, потому что впоследствии написано, что, говорит, Господь будет царствовать на Сионе, и будет, значит, над горой Сионом столб стоять облачный и огненный, как раньше стоял во время Моисея. И, говорит, все народы будут поклоняться, приходить в Иерусалим на поклонение. В праздник Кущей будет такой праздник в тысячелетнем царстве. И вот что интересно написано еще. Ну, написано, что и земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море. Там уже не надо будет учить, не надо будет говорить, люди будут знать, как поклоняться Господу, но по первичке будут грешить еще. Искусителя не будет, бесы вообще будут изгнаны из земли, но написано, будут грешить. Говорят, в это время дни людей будут как дни дерева, ну а дерево, знаете, по 500 лет живет и по 600, уже не будет наследственного проклятия, уже будут умирать за собственное беззаконие. Еще не написано, Бог наказывает за вину отцов в детях, то уже в это время уже этого не будет. Но каждый будет умирать за свое собственное беззаконие. Вот насколько натура человеческая неисправимая. Мы сегодня говорим, это дьявол. Мы сегодня говорим, это бесы склоняют. Но там уже бесов не будет. Уже дьявол будет скован, но мы впоследствии перейдем, будет заключен бесный, и будут грешить. И Писание говорит, что Иисус Христос будет пасти все народы жезлом железным, то есть палкой железной будет бить очень сильно, чтобы исправлять. И вы помните, кто читает Писание, если говорит, какой из племен египетских не пойдет на поклонение в Иерусалим царю Господу Савофу, то что будет с ним? Господь не даст им дождя. Отсюда следует, что вот после этого дня суда останутся часть израильтян, которых Господь хотел сохранить, чтобы в ними царствовать, и останутся язычники. Останутся. Кто это будет? Дети, может быть, которых не успели заклеймить. Может быть, будут жены, какие-то, может быть, племена, как мы сегодня говорим, дикие, которых никто не достиг, не нашел. Но то я рассуждаю по-человечески чисто. Ну, уже как они останутся, почему останутся, это другой вопрос. Но останутся и будут, так Писание говорит. Но, конечно, это просто, с одной стороны, вопрос любопытства. Уже нам от этого, как говорят, ни холодно, ни жарко. Господь заберет, будем там. Ну, просто иногда интересуемся. Но Писание оставило вот для нас, чтобы мы знали, что будет. Оставило эту информацию. Потом нет ничего позорного, нет ничего лишнего, если мы вот так спокойно, трезво рассуждаем над тем, что все-таки кто-то останется, кто-то будет. Но у Господа есть план определенный. И его никто нарушить не сможет. Никакие даже самые трудные времена не смогут повлиять на то, чтобы его планы нарушили. Поэтому, ну, это просто для информации. Но еще раз напомню, что все-таки день один. Я в прошлый раз напоминал, с книги Малахии прочитаю. 4:2-3 и ниже даже. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь, тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалят их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не останется у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные». Смотрите, вот приходит день. Один. Тут не написано, для вас будет другой день. Один. Но для них Господь будет страшным судьей. Они будут бегать и говорить: «Горы и холмы, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел день гнева, и кто может устоять?» А другие скажут, и опять-таки словами Священного Писания говорю: «Вот он, Господь Бог наш, на которого мы уповали, и возрадуется, потому что он для них будет не грозный судья, а как спаситель». А день один. «И будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю, говорит Господь Саваоф». Это Ветхий Завет, это пророк Малахии говорит. Теперь послушайте, я еще процитирую уже Новый Завет, второе послание к Фессалоникийцам, 2 глава. И читаю с 19 стиха, которые подвергнутся наказанию и вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день Он. Смотрите, опять, один и тот же день, но одни подвергнутся гибели и наказанию, а в других Он прославится. Но день один, явление одно. «Когда Он придет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день Он и во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству». Читаю Евангелие от Луки еще. 27 глава, 26-30 стихи. «И как было во дни Ноя, и так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех».